что они еще существуют. Но Артур Миллер уже не ищет на Бродвее себя самого. В дождь и при светящихся молниях он охотится за цветным ливнем, объявляющим о предстоящей премьере фильма «Мэрилин» «Некоторые любят погорячее». Он рыщет по следу своей, согласно мифу, пылкой супруги. Этот господин, напоминающий в надвинутой на глаза шляпе погоревшего полицейского, воображает себя мужем Мэрилин Монро и громогласно пытается это доказать. Так, когда по окончании съемок фильма Уайдлер заявил: «Наконец-то у меня исчезло желание дать вашей жене пощечину из-за одного того, что она женщина. Я снова обрел аппетит и сон». Миллер слал ему телеграмму за телеграммой, требуя публичных извинений. Фильм «Некоторые любят погорячее» принес свыше 1500 миллионов долларов, тогда как обошелся он менее чем в 3 миллиона. Летом 1959 года он побил все кассовые рекорды. Он доказал, что Мэрилин Монро остается для Америки и за ее пределами самой пылкой, только не для своего законного хмурого мужа, женщины, и самой, что ни на есть, пикантной актрисы. Горький сказал, что книги делают человека во многом неуязвимым. Миллер забросил книги ради женщины и сразу стал уязвимым. Еще в юном возрасте мать предостерегала его против женщин. «Надеюсь, ты не смотрел на эту девушку?» Или, когда он бросал блуждающий взгляд на изящную клиентку: «Надеюсь, ты не собираешься влюбиться в эту девушку, Артур?» Да, ему внушали, что любовь — худшая из бед в жизни хорошего парня. Любовь к девушке воспринималась либо как насмешка, либо как предательство. Это брешь в семейном святилище. Тем более, что эта девушка, чего доброго, могла оказаться иной национальности. В смешанном браке усматривали не только нарушение догмата веры, но и проклятие для всей семьи. Хорошим сыном был тот, кто гулял по воскресеньям с родителями, кто жертвовал всем ради отца и матери, кто уходил из лавки последним, кто умел доставать товар, кто отдавал все свои чувства матери, а свое время отцу. Да, хороший сын начинал с высшей жертвы родителям. Он жертвовал ради них нормальными человеческими инстинктами. Миллер жил в невероятно серой атмосфере еврейского квартала Нью-Йорк. Дородные женщины, расходясь на лестнице, вынуждены были втягивать животы, уменьшая свой объем. Скрестив руки на груди, они погружались в нескончаемые монотонные молитвы. Тем временем мужчины играли в бильярд, проклинали невезение или объедались халвой и рахат-лукумом. Молодые люди шатались среди обшарпанных домишек, словно по гигантскому кладбищу, над которым стоял тяжелый запах острых приправ. Любой паренек, заработавший себе близорукость, корпя над книгами, считался там хорошим мальчиком. Ему надлежало держаться подальше от мрачных скверов Бронкса, где девчонки и мальчишки играют в какие-то странные игры и при этом очень громко кричат. Хороший мальчик должен был в это время слушать по радио серьезную музыку, отличаться усидчивостью, примерным поведением, хорошими отметками, получать награды и грамоты. Придет день, и ему за это воздастся. Он вырвется из джунглей маринованной селедки и липкого лукума. В этом хмуром мире не ходили, бегали. Законы удачи и преуспевания предписывали, чтобы в кварталах иммигрантов обязательно были воры, продажные женщины и перестрелки. А те, кто не решался принимать участие в этих единственно доступных приключениях, насилии и гангстеризме, становились спортными, круглые сутки гнувшими спину над чужими костюмами, кроили и шили их для тех, кто вправе развлекаться. Среди всех гнусных ловушек, расставленных жизнью на пути у еврейской молодежи Бруклина, главной была женщина. Вот он, враг, перед тобой. Вот почему о ней говорили как можно меньше, рассказывали о проказах соседа или соседки, приглушив голос. Ее упоминали, да и то только шепотом, плохие ученики. Женский пол, женщина была врагом серьезной музыки, убийцей книг, отравительницей чистого горного воздуха. Отец, мать, братья, сестры в хорошей семье пола не имели, тут была семья».